Слышу голос из прекрасного далека. Зовет меня, зовет такой знакомый. Слышу голос, голос спрашивает строго. А сегодня что для завтра сделал я? Иду за солнцем с... Зовет меня.